Глава 21. Слабое утешение. Герцог из Гримнур из Элвридс-Холла слишком сильно надавил на лезвие. Нож отскочил, зацепив большой палец, и тут же брызнула кровь. Он выругался, уронил кусок дерева на землю и засунул палец в рот. «Фрекки прав», — подумал герцог, — «будь он проклят. У меня нет к этому таланта». Я и сам не знаю, зачем попытался. Впрочем, он прекрасно знал. Во время символического заточения в Хейхолте герцог убедил старого Фрекки показать ему основные приемы резьбы по дереву. Лучше уж чем-то заниматься, вместо того, чтобы расхаживать по крепостным стенам, точно медведь на цепи. Старый солдат, служивший еще его отцу Изборну, терпеливо объяснил герцогу, как следует выбирать дерево, как выманить природный дух, обитающий внутри, и как, снимая стружку слой за слоем, высвободить его из грубого куска дерева. Когда герцог наблюдал за работой Фрекки, он почти закрывал глаза, и на его покрытых шрамами губах блуждала безотчетная улыбка. Демоны, рыбы и живописные звери рождались под его ножом и выглядели как неотвратимые решения вопросов, которые ставила перед людьми Вселенная, о случайности формы и изгибах ветки, о положении скалы или капризных очертаниях дождевых облаков. Продолжая сосать порезанный палец, герцог размышлял над этими вопросами. Несмотря на все уверения Фрекки, из Гримнуру не удавалось думать о чем-то еще, пока он занимался резьбой. Нож и дерево никак не приходили к согласию. Их непрестанная битва требовала постоянного внимания, и в любой момент все могло закончиться неприятностями. «Как сейчас», — подумал герцог, чувствуя вкус крови. Из Гримнур убрал нож в ножны и встал. Все его люди напряженно работали, потрошили кроликов, следили за костром, готовили лагерь к ночлегу. Он подошел к огню и повернулся, подставив ему широкую спину. Из Гримнур вспомнил, что ждал ливня, и посмотрел на быстро темнеющее небо. «Вот и наступил месяц мая», — подумал он. «А мы здесь менее чем в 20 лигах от Эрчестера. И откуда только взялась эта буря?» 3 часа назад из Гримнур и его люди преследовали разбойников, которые устроили засаду в аббатстве. Герцог до сих пор не знал, что это были за люди. Часть из них оказались его земляками, но он не нашел ни одного знакомого лица. С другой стороны, из Гримнур никогда не видел такой эмблемы. Он мог бы не стоять сейчас у костра, если бы не монах в черной рясе, который успел крикнуть и предупредить герцога от ворот монастыря святого Ходерунда, но он тут же рухнул, получив стрелу в спину. Сражение получилось отчаянным, но смерть монаха, да смилуется над ним Господь, кем бы он ни был, позволила людям герцога подготовиться к нападению. Они потеряли только молодого Хоува во время первой атаки. Эйнскалдир получил ранение, но сумел прикончить своего противника, а потом еще одного. Враг не рассчитывал на честное сражение, с досадой подумал из Гримнур. Герцог и его солдаты истосковались по хорошей схватке за долгие месяцы, проведенные без дела в королевском замке, и разбойники, которые надеялись на легкую добычу, не смогли оказать сопротивления и побежали к конюшне, где их ждали оседланные лошади. Герцог и его люди быстро осмотрели монастырь, но не нашли уцелевших монахов, которые могли бы объяснить, что произошло, а затем бросились в погоню за разбойниками. Возможно, им следовало остаться и похоронить Хоува и убитых монахов. Но кровь из Гримнура кипела. Он хотел узнать, кто, и он хотел узнать, почему. Однако он не сумел получить ответов на свои вопросы. Разбойники на 10 минут опередили риммеров, и у них были свежие лошади. Люди герцога видели их лишь один раз. Движущиеся тени неслись по склону винного холма к равнине, а оттуда в сторону дороги Вильдхельм. Солдаты из Гримнура тут же пришпорили своих лошадей и поскакали вниз, в долину, к подножию Вильдхельма. Казалось, лошадям передалось возбуждение всадников, и они помчались быстрее, и казалось, что они скоро настигнут негодяев и обрушатся на них, как мстительная туча, накатывающая на долину. Но тут произошло нечто странное. Только что светило солнце, а в следующее мгновение мир потемнел. Ничего не изменилось и после того, как они проскакали еще половину лиги. Горы вокруг оставались безжизненно серыми. Изгримнур посмотрел на небо и увидел, что у них над головами клубятся стального цвета тучи, словно огромный кулак тени, закрывший солнце. Потом раздался оглушительный треск, и внезапно пошел дождь. Сначала слабый, но вскоре превратившийся в ливень. «Откуда появились тучи?» — прокричал из Гримнуру Эйнскалдир, когда между ними, словно серый полог, возник шипящий туман. Из Гримнур не имел и малейшего представления, и это сильно его встревожило. Никогда прежде ему не доводилось видеть, чтобы ураган налетал так быстро посреди сравнительно ясного дня. А когда одна из лошадей поскользнулась на мокрой траве, и ее всадник вылетел из седла, к счастью, благодарение Эйдону он не пострадал, Изгримнур приказал своим людям остановить погоню. Тогда они и решили разбить лагерь в миле от дороги Вильдхельм. У герцога промелькнула мысль, что им бы следовало вернуться в аббатство, но люди и лошади устали. К тому же огонь уничтожил почти все постройки, так что едва ли имело смысл возвращаться туда сейчас. Однако раненый Эйнскалдир, хотя из Гримнур и знал, что это не так, казалось, не был склонен к проявлению эмоций, если не считать общей свирепости, отправился обратно в аббатство, чтобы забрать тело Хоува, а также попытаться отыскать причины появления разбойников, их происхождение и мотивы. Хорошо зная Эйнскалдира, герцог не стал спорить, но предложил ему взять с собой Слудига, который обладал более спокойным нравом. Слудиг был превосходным солдатом, тем не менее достаточно заботился о своей шкуре, чтобы уравновесить отчаянную натуру Эйнскалдира. «И вот я стою здесь!» — устало, с отвращением подумал Изгримнур. «Поджариваю задницу у костра, пока молодые парни делают всю работу. Проклятый возраст! Проклятая больная спина! Проклятый Элиас! Проклятые времена!» Он посмотрел на своих сновавших взад и вперед людей, наклонился, поднял с земли обломок ветки, словно надеялся, что произойдет чудо, которое поможет ему превратить его в символ дерева, и он сможет подарить его своей жене Гутрун, когда к ней вернется. «Проклятая резьба!» Он швырнул бесформенную деревяшку в огонь. Из Гримнур бросал кости кролика в огонь, чувствуя себя немного лучше после ужина, когда внезапно послышался стук копыт. Изгримнур опустил руки, чтобы вытереть о куртку жир с ладоней, и его люди последовали примеру герцога. Не стоило браться скользкой рукой за рукоять меча или топора. Судя по звуку, к ним приближалась совсем небольшая группа всадников. Два, самое большее три. Однако никто из них не расслабился, пока они не увидели Эйнскалдира и его белую лошадь на фоне спускавшихся сумерек. Слудик вел на поводу третью лошадь, поперек которой лежало два тела. Два тела, но, как кратко объяснил Эйнскалдир, только одно из них было мертвым. «Мальчишка!» — проворчал Эйнскалдир, чья темная борода уже блестела от кроличьего жира. «Нашел его, когда он что-то вынюхивал. Подумал, стоит привести его сюда». «Почему?» — прорычал Изгримнур. «Он похож на грязное животное!» Эйнскалдир пожал плечами. Светловолосый слудик дружелюбно усмехнулся. Это была не его идея. «Вокруг нет поселений. Мы не видели никаких мальчишек в аббатстве. В таком случае откуда там взялся этот?» Эйнскалдир отрезал ножом кусок мяса. «Когда мы его схватили, он позвал кого-то. Беннах или Бенок. Не могу сказать наверняка». Изгримнур повернулся и окинул быстрым взглядом тело Хоува, которое положили на плащ. Он был родственником, кузеном жены сына герцога Изорна. Не самым близким, но этого хватило, чтобы Изгримнур испытал угрызение совести, когда смотрел на снежно-белое лицо молодого человека с редкой светлой бородкой. Затем он повернулся к пленнику, все еще связанному за запястье, однако его уже сняли с лошади и посадили, прислонив спиной к камню. Парень был лишь на пару лет младше Хоува, тощий, но жилистый, а когда Изгримнур взглянул на веснушчатое лицо и копну рыжих волос, что-то шевельнулось у него в памяти, но он никак не смог вспомнить, где его видел. Юноша все еще был ошеломлен после подзатыльника, полученного от Эйнскалдира. Глаза оставались закрытыми, а губы слегка приоткрылись. «Выглядит, как обычная деревенщина», — подумал герцог. «Вот только сапоги. Уверен, что он нашел их в аббатстве. Зачем, клянусь фонтаном Мемура, Эйнскалдир его привез? Что мне теперь с ним делать? Убить? Оставить у себя или бросить одного, чтобы он умер от голода?» «Давайте поищем камни», — наконец сказал герцог. «Мы должны сделать курган для Хоува. Похоже, здесь страна волков». Спустилась ночь. Скальные выступы на унылой равнине за Вилдхельмом превратились в сгустки более глубокой тени. Они развели большой костер, и солдаты уселись вокруг, чтобы послушать Слудига, запевшего непристойную песню. Изгримнур прекрасно знал, что люди, недавно потерявшие близкого человека, груда камней над могилой Хоува превратилась в очередную тень на равнине за кругом света костра, обязательно должны заняться подобными глупостями. Как он сам сказал несколько месяцев назад, стоя напротив короля Элиаса, ветер приносит пугающие слухи. Здесь, на открытой равнине, кажущейся маленькой, но незащищенной горной грядой, истории, казавшиеся в Хейхолте или в Элридсхолле досужими вымыслами путешественников, было невозможно со смехом отбросить в сторону. Поэтому люди вместе со Слудигом и их голоса, пусть и фальшивые, делали дикую ночь не такой страшной. «И если забыть истории про призраков, — подумал Изгримнур, — на нас сегодня напали, и причина мне непонятна. Они нас поджидали, да, поджидали. И что же это, клянусь святым Усирисом, может значить? Возможно, разбойники просто ждали какую-нибудь группу путешественников, которые остановятся в аббатстве. Но почему? Если они хотели только ограбить и ничего больше, почему не попытались забраться в аббатство? Ведь там наверняка нашлись бы ценные реликвии. И зачем поджидать случайных путешественников, которые могут стать свидетелями грабежа? Впрочем, они почти не оставили живых свидетелей, будь прокляты их глаза, подумал Изгримнур. Только этот мальчишка, если он что-то видел. Все это не имело ни малейшего смысла. Ждать в засаде отряд путешественников, которые даже в такие времена могут оказаться королевскими стражниками, в результате разбойникам противостоял хорошо вооруженный и обученный отряд северян. Значит, следовало считать, что разбойники поджидали именно их. Почему? И что не менее важно, кто? Враги из Гримнура, в первую очередь Скали и Скальдскрика, были ему хорошо известны. Но никто из разбойников не принадлежал к клану Скали. Кроме того, он давно вернулся в Кальдскрик, и откуда он мог знать, что Изгримнур, которому до смерти надоело сидеть и ждать, опасаясь за безопасность своего герцогства, наконец решит потребовать встречи с Элиасом и после неприятного спора получит неохотное разрешение вернуться со своими людьми на север. «Ты нам нужен здесь, дядя», — сказал он мне, хотя знал, что я давно перестал в это верить. Просто он хотел иметь возможность приглядывать за мной. Вот и вся разгадка. Тем не менее, возражения Элиаса оказались не такими сильными, как ожидал герцог. Казалось, король знал, что Изгримнур обратится к нему с такой просьбой, и решил уступить. Разочарованный кругами, которые совершали его мысли, Изгримнур уже собрался ложиться спать, когда к нему подошел Фрекке, и огонь за спиной старого солдата превратил его в худую, неуклюжую тень. «Одно мгновение, ваша светлость!» Изгримнур постарался скрыть улыбку. «Должно быть, старый ублюдок пьян. Он начинал соблюдать формальности только после того, как успевал хорошо набраться». «Фрекке?» «Речь о мальчишке, которого привез Эйнскалдир. Он пришел в себя. Я подумал, что ваша светлость захочет с ним поболтать». Старый солдат слегка покачнулся, но тут же сделал вид, что поправляет штаны. «Ну, пожалуй». Поднялся ветер. Изгримнур поплотнее запахнул куртку и собирался отвернуться, но передумал. «Фрекке?» «Ваша светлость?» «Я выбросил еще один испорченный кусок дерева в огонь», признался герцог. «Я так и думал, ваша светлость», кивнул Фрекке. Когда он направился обратно к кувшину с пивом, Изгримнур не сомневался, что по губам старого солдата промелькнула быстрая улыбка. «Ну и Господь с ним! Пора забыть о проклятом дереве!» Мальчишка сидел и жевал мясо на косточке. Рядом устроился Эйнскалдир, выглядевший обманчиво расслабленно. Изгримнур никогда не видел, чтобы этот солдат расслаблялся. Огонь от костра не освещал глаза Эйнскалдира, оставшиеся в тени. Но у мальчишки они были широко раскрыты, как у оленя, который у лесного пруда попался охотником. Когда герцог приблизился, мальчишка перестал жевать, и некоторое время, приоткрыв рот, с подозрением его разглядывал. Но потом, даже в слабом свете костра, Изгримнур заметил, как что-то в лице парня изменилось. Кажется, герцог уловил облегчение. Изгримнур почувствовал тревогу. Он ожидал, несмотря на подозрение Эйнскалдира, солдат был недоверчивым, как еж, увидеть напуганного деревенского мальчишку, охваченного ужасом или тупым страхом. Этот парень выглядел как невежественный крестьянин в рваной одежде, но в его глазах герцог уловил некую осторожность и подумал, что, возможно, Эйнскалдир все-таки прав. «А теперь говори, мальчик», — резко сказал герцог на Вестерлинге. Что ты разнюхивал в аббатстве?» «Пожалуй, я прямо сейчас перережу ему горло», — неожиданно заявил Эйнскалдир на языке риммеров. Его тон был на удивление приятным, что резко контрастировало со смыслом слов. Изгримнур нахмурился. Неужели солдат спятил, но потом заметил, что мальчик продолжает вежливо на него смотреть. А Эйнскалдир хотел проверить, говорит ли мальчишка на их языке. «Но если он владеет нашим языком, то он один из самых хладнокровных мерзавцев из всех, что я видел», — подумал Изгримнур. «Нет, даже самое богатое воображение не позволяло поверить, что мальчишка такого возраста мог понять страшные слова Эйнскалдира и никак на них не отреагировать». «Он не понимает», — сказал герцог своему верному стороннику на языке риммеров. «Но он, на удивление, спокоен. Тебе не кажется?» Эйнскалдир согласно крякнул и поскреб подбородок через черную бороду. «А теперь, мальчик», — продолжал герцог, — «я задам тебе вопрос только один раз. Говори, что привело тебя в аббатство?» Юноша опустил глаза и положил кость, которую грыз, на землю. У Изгримнура снова шевельнулось какое-то воспоминание, но этого оказалось недостаточно. «Я искал новую обувь», — он показал на свои чистые, ухоженные сапоги. Герцог по акценту уловил, что перед ним эркенландер. «И что-то еще». «Но что?» «Я вижу, что тебе удалось ее найти». Герцог присел на корточки, чтобы его глаза оказались на одном уровне с лицом мальчика. «Ты знаешь, что тебя могут повесить за кражу у мертвеца?» Наконец Изгримнур увидел правильную реакцию. Герцог не сомневался, что парень вздрогнул. «Хорошо». «Я сожалею, господин. Я никому не хотел причинить вреда. Я ужасно проголодался и устал. Я очень долго шел, и у меня болели ноги». «И откуда ты шел?» Герцог понял одну важную вещь. Мальчик говорил слишком грамотно для бродяги. Он либо был послушником, либо учеником, или что-то вроде того. Изгримнур не сомневался, что мальчишка сбежал. Из семинарии, быть может, из монастыря. Что он скрывает? Наконец юноша заговорил. «Я ушел от своего хозяина, господин. Мои родители отдали меня свечнику, а он меня бил». «Какому свечнику? Где? Отвечай быстро!» — резко спросил герцог. «Малахия, в Эрчестере». «Звучит правдоподобно», — подумал герцог, — «за исключением двух деталей». «Ну и что ты здесь делаешь? Что привело тебя в аббатство святого Ходерунда? И кто такой?» Тут Изгримнур нанес главный удар. «Беннах!» «Беннах?» — переспросил юноша. Эйнскалдир, который слушал с полузакрытыми глазами, наклонился вперед. «Он знает, герцог», — сказал солдат на языке риммеров. «Он звал Беннаха или Беннока, это точно». «А что ты скажешь про Беннака?» Изгримнур положил тяжелую руку на плечо пленника, но испытал лишь сожаление, когда мальчишка поморщился. «Беннок? О, Беннок! Моя собака, сэр! Точнее, моего хозяина. Он убежал вместе со мной». И он улыбнулся, пусть и криво, но улыбка тут же исчезла. Несмотря на плохие предчувствия, герцогу нравился мальчишка. «Я направляюсь в Наглимунд, сэр», — быстро продолжал юноша. «Я слышал, что в аббатстве кормят бедных путников вроде меня. А когда я увидел тела, мертвые тела, то испугался. Но мне были нужны сапоги, господин, правда, очень нужны. Монахи были хорошими идонитами. Они ведь не стали бы возражать, правда?» «В Наглимунд?» Герцог прищурился и почувствовал, как Эйнскалдир еще больше насторожился, если такое вообще было возможно. «Но почему именно в Наглимунд? Почему не в Стеншир или в долину Асу?» «Там у меня друг. За спиной из гримнуры раздался голос Слудига, перекрывший пьяный хор остальных. Юноша указал рукой в сторону собравшихся вокруг костра солдат. «Он министрель, господин. Сказал, что если я убегу от Малахии, то могу обратиться к нему, и он мне поможет». «Министрель? В Наглимунде?» Изгримнур пристально смотрел на мальчишку, но его лицо, частично находившееся в тени, выглядело совершенно невинным. Изгримнур вдруг почувствовал отвращение к происходящему. «Только посмотри на себя», — подумал герцог. «Допрашиваешь ученика-свечника, словно он в одиночку устроил засаду в аббатстве». «Что за мерзкий день!» Однако Эйнскалдир все еще не был удовлетворен. Он наклонил лицо к уху мальчишки и спросил с сильным акцентом. «Как зовут менестрели из Наглимунда?» Юноша с тревогой повернулся к солдату, но его напугала близость, а не вопрос. И почти сразу он ответил. «Санфугол». «Клянусь сиськами Фреи!» выругался Изгримнур и тяжело поднялся на ноги. «Я его знаю. Этого достаточно. Я верю тебе, мальчик». Эйнскалдир отвернулся к смеявшимся у костра солдатам. «Мы зайдем в Наглимунд. А из-за ублюдочных сынов шлюх лошадь Хоува лишилась всадника. Здесь не самые подходящие места для путешествий. Разбойники могут с легкостью перерезать тебе горло. Возьми!» Он подошел к одной из лошадей, взял чепрак и бросил его юноше. «Выбери сам место для ночлега, только не отходи далеко. Нашим часовым будет легче, если им не придется охранять стадо разбежавшихся овец». Он посмотрел на торчавшие во все стороны рыжие волосы и блестящие глаза. «Энскалдир тебя накормил. Тебе нужно отойти?» Мальчишка моргнул. «Где же он его видел?» «В городе, наверное». «Нет», — ответил мальчишка. «Я просто надеюсь, что Бинок не потеряется без меня». «Поверь мне, мальчик, если он не найдет тебя, то обязательно отыщет другого хозяина». Эйнскалдир уже ушел. Изгримнур последовал за ним, а мальчишка свернулся калачиком на одеяле рядом с камнем. «Я так давно не видел звезд», — подумал Саймон, лежа на одеяле. Их яркие точки походили на застывших светлячков. «Они совсем не такие, когда смотришь сквозь кроны деревьев. А сейчас ты словно устроился на столе». Он подумал об одеяле Седды, а потом о Бенабике. «Надеюсь, он в безопасности. Но, с другой стороны, он бросил меня римером», — подумал Саймон. Ему просто повезло, что он попал к герцогу из Гримнуру. Однако он пережил несколько очень страшных моментов, когда пришел в себя в лагере жестоких бородатых мужчин. Впрочем, зная о вражде между народом Бенабика и римерами, он не мог обижаться на тролля из-за его исчезновения. Не исключено, что он даже не знал о похищении Саймона. И все же ему было больно потерять друга. Он сказал себе, что должен стать более жестким. В последнее время он привык рассчитывать на Бенабика, когда требовалось определить, что верно, а что нет. Также внимательно он слушал доктора Моргенеса. Ну, он получил очень понятный урок. Нужно надеяться только на себя, самостоятельно принимать решения и следовать собственным путем. На самом деле, Саймон не хотел рассказывать Изгримнуру о цели своего путешествия. Но герцог был умен. К тому же Саймон несколько раз чувствовал, что старый солдат готов взяться за нож. Одно неверное слово, и ему пришел бы конец. К тому же темный воин, что все время сидел рядом, выглядел так, что мог прикончить меня так же легко, как бросить в воду никому не нужного котенка, — подумал Саймон. Вот почему он рассказал герцогу почти всю правду. И это сработало. Главный вопрос заключался в том, что делать дальше. следовало ли ему идти с риммерами. Конечно, расстаться с ними было бы глупо, но все же. Саймон не до конца понимал, какова позиция герцога. Из Гримнур направлялся в Наглимунд. Но что, если он намерен арестовать Джошуа? Все в Хейхолте говорили, что герцог всегда хранил верность старому королю Джону и ценил его доверие больше собственной жизни. Но каковы его отношения с Элиасом? Саймон ни при каких обстоятельствах не собирался рассказывать ему о своей роли в побеге Джошуа из Хейхолта. Но все тайное часто становится явным. Саймону ужасно хотелось узнать, что происходило в замке после гибели Моргенеса. Уцелел ли Прайрат, Инч? Что рассказал людям Элиас о событиях в покоях доктора Моргенеса? Но именно эти вопросы, как бы осторожно он их ни задавал, могли привести его в кипящую воду. Саймон был слишком взволнован, чтобы уснуть. Глядя на множество звезд, он думал о костях, которые утром бросал Бенабик. Ветер коснулся его лица, и вдруг звезды превратились в случайный набор костей, разбросанных по темному полю неба. Он чувствовал себя одиноким среди незнакомых людей под сводом бесконечной ночи. Ему очень хотелось оказаться в своей постели, рядом с другими слугами, вернуться в те дни, когда эти события еще не произошли. Его желание было подобно пронзительным мелодиям флейты Бенабика, легкая боль, только и позволявшая жить в широком, диком мире. Он ненадолго задремал, но его разбудил шум. Гулко застучало сердце, но звезды продолжали ярко гореть на фоне темного неба. На мгновение в горле у него перехватило от накатившей паники, когда над ним нависла темная, невероятно высокая тень. Где луна? Но Саймон понял почти сразу, что это часовой, остановившийся к нему спиной. Часовой накинул одеяло на плечи, и его голова без шлема выглядывала сквозь складки. Часовой прошел мимо, не глядя вниз. За широким ремнем торчал топор, тяжелое оружие с жутко острым лезвием. Кроме того, он держал в руках копье, длина которого превышала рост солдата. Он шел, а конец древка волочился по земле. Саймон закутался в одеяло, прячась от холодного ветра, поднявшегося над равниной. Небо изменилось. Еще недавно оно было чистым, и звезды отчетливо сияли на фоне бездонной черноты. Но теперь их пятнали облака, и молочные щупальца тянулись с севера точно пальцы. В дальней части неба они накрывали самые низкие звезды, словно песок, насыпанный на тлеющий костер. «Возможно, Седда догонит своего мужа сегодня ночью», — сонно подумал Саймон. Второй раз он проснулся, когда ему на лицо полилась вода. Он ахнул, открыл глаза и увидел, что звезды на небе разом погасли, как будто кто-то захлопнул крышку шкатулки с драгоценностями. Шел дождь, и теперь тучи находились прямо у него над головой. Он снова увидел часового, теперь намного дальше, который смотрел на дождь, защищая лицо. Глаза Саймона снова начали закрываться, когда часовой издал странный хриплый звук и опустил голову, чтобы посмотреть вниз. Что-то в его взгляде, хотя он стоял совершенно неподвижно, говорило о том, что он с кем-то борется, и это заставило Саймона широко раскрыть глаза. Начался ливень. Вдалеке прогремел гром, и Саймон попытался разглядеть часового сквозь завесу дождя. Он все еще стоял на том же месте, но теперь что-то быстро двигалось у его ног. Нечто, выбравшееся из окружавшей его темноты. Саймон сел. и капли дождя застучали по земле вокруг него. Внезапно вспышка молнии озарила все вокруг, отчего окружающие горы засияли точно крашенные деревянные декорации из пьесы про Усириса. Весь лагерь стал хорошо виден. Дымящиеся останки костра, спящие фигуры риммеров. Но внимание Саймона привлек часовой, чье лицо превратилось в безмолвную маску животного ужаса. Ударил гром, и вновь небо озарила молния. Земля вокруг часового бурлила, в воздух летели фонтаны грязи. Сердце подскочило в груди Саймона, когда часовой рухнул на колени. Вновь прогремел гром, трижды подряд полыхнула молния. Земля продолжала бурлить вокруг часового, но теперь появились руки, длинные и тонкие, блестевшие под струями дождя, они тянули его вниз, лицом в сторону черной почвы. Новая вспышка высветила движение. Орда темных существ вылезала из земли. Худые и ободранные, с белыми глазами, они размахивали руками, и ослепительные молнии выхватывали из темноты жуткое зрелище, которое разворачивалось под продолжавшимся ливнем. Свалявшиеся усы, рваная одежда, и когда гром стих, Саймон закричал. Вода заливала ему рот, но он продолжал кричать. Это было страшнее любого видения ада. Риммеров, разбуженных испуганным криком Саймона, со всех сторон атаковали прыгавшие, размахивавшие руками существа. Они лезли из земли, точно крысы. Лагерь наполнился их тонким, отвратительным визгом. Казалось, будто они впервые вырвались из слепых туннелей, и их переполняли страх и злоба. Один из северян сумел подняться на ноги, и существа набросились на него. Все они оказались ниже Бенабика, но их число было огромным. И хотя северянин сумел обнажить меч, они повалили его на землю. Саймону показалось, что он видит в их руках острые предметы, которые поднимались и опускались. «Ваэр! Ваэр Буккен!» — закричал один из риммеров на другой стороне лагеря. Теперь все риммеры вскочили на ноги, и в прерывистых вспышках молний Саймон видел бледное пламя их мечей и топоров. Он тоже вскочил, отбросив в сторону одеяло, и принялся отчаянно озираться в поисках оружия. Жуткие существа были повсюду. Они прыгали на тонких ногах, как насекомые. Что-то вопили и пронзительно визжали, когда на них обрушивались топоры риммеров. Саймон обошел камень, возле которого спал, отчаянно пытаясь найти хоть какое-то оружие. Мимо пробежал северянин, но тут же рухнул в двух шагах от Саймона, и половина его лица превратилась в кровавую маску. Саймон прыгнул к нему и вырвал топор из конвульсивно дергавшейся руки. Он еще был жив, когда Саймон схватил его оружие. Через мгновение Саймон почувствовал, как что-то вцепилось ему в колено, развернулся и увидел жуткое человекоподобное лицо и протянутую руку. Он изо всех сил ударил по нему топором и услышал хруст, словно раздавил сапогом жука. Саймон почувствовал, как хватка ослабела и отскочил в сторону. К его горлу подкатила тошнота. Свет в небе то загорался, то гас, и было почти невозможно понять, что происходит. Многие риммеры продолжали отбиваться, но вокруг было слишком много прыгавших и дико верещавших демонов. Казалось, лучшим местом будет... Внезапно Саймона сбили на землю, и рука сжала его горло. Он почувствовал, как его щека вжимается в мокрую землю, ощутил ее вкус и резко перевернулся на спину. Грубое лезвие промелькнуло мимо его глаз и с вязким звуком вошло в землю. Саймон поднялся на колени, но другая рука опустилась ему на лицо, закрывая глаза. От нее пахло грязью и тухлой водой. Пальцы извивались, точно земляные черви. «Где топор? Я уронил топор!» Только и успел подумать Саймон. Он с трудом поднялся, широко расставив ноги на скользкой земле, пытаясь оторвать пальцы, сжимавшие его горло, сделал шаг вперед, едва снова не упал, не в силах избавиться от жуткого существа, продолжавшего сидеть у него на спине и душить. Костлявая рука не давала ему дышать. Острые колени давили на ребра, и ему показалось, что он слышит, как липкое существо визжит от восторга. Он сумел сделать еще несколько шагов, потом снова рухнул на колени, и грохот битвы вокруг начал стихать. В ушах шумело. Силы покидали его руки и тело, как мука из разорванного мешка. «Я умираю», — только и смог подумать он. Перед глазами у него висела красная пелена. А затем жуткое давление на горле исчезло. Саймон тяжело упал лицом вниз. Сейчас он мог лишь хрипло дышать. Он с трудом повернул голову, чтобы посмотреть вверх. На фоне черного неба вспыхнула молния. И он увидел безумный силуэт. Мужчина верхом на волке. «Бенабик!» Втягивая воздух в отчаянно болевшее горло, Саймон попытался встать, но сумел лишь подтянуть к животу локти, однако тролль уже был рядом. В шаге от них валялось земляное существо, свернувшееся, точно раздавленный паук, и устремившее мертвые глаза к небу. «Молчи!» — прошипел Бенабик. «Нам пора уходить! Быстро!» Он помог Саймону сесть, но юноша отмахнулся от него слабой, как у младенца, рукой. «Я должен!» Саймон указал трясущейся рукой в сторону хаоса, царившего в лагере риммеров, до которого было не более 20 шагов. «Смешно!» — прорычал Бенабик. «Риммеры могут сами вести свои сражения. Мой долг в том, чтобы спасти тебя. А теперь пошли!» «Нет!» — упрямо повторил Саймон. Бенабик держал в руке пустотелый посох. Саймон знал, как он прикончил злобное существо. «Мы должны помочь им!» «Они выживут!» — мрачно заявил Бенабик. Контака с подозрением обнюхивала рану Саймона. «Я за тебя отвечаю!» «Что ты?» — начал Саймон. Контака зарычала, подавая сигнал тревоги, и Бенабик поднял голову. «Дочь гор!» — простонал тролль. Саймон проследил за его взглядом. Сгусток темноты оторвался от общей схватки и помчался в их сторону. Саймон не мог определить, сколько в нем существ со сверкающими глазами, сколько машущих рук, но их было очень много. «Нихук, Контака!» — закричал Бенабик. Через мгновение волчица бросилась навстречу врагам, и тут же послышался испуганный визг, когда она начала их уничтожать. «Мы больше не будем терять времени, Саймон!» — резко сказал тролль. Над долиной прокатился новый раскат грома, а Бенабик вытащил из-за пояса нож и потащил Саймона за собой. «Люди герцога сумеют устоять, а я не имею права допустить, чтобы ты погиб в этой схватке!» Контака, оказавшаяся среди земляных обитателей, превратилась в серого, стремительного демона смерти. Ее могучие челюсти смыкались. Она встряхивала головой и убивала снова и снова, а тонкие черные тела отлетали в сторону точно сломанные куклы. К ней устремились новые враги, и Саймон услышал ее угрожающее рычание. «Но!» Саймон застыл на месте, когда Бенабик шагнул в сторону своего скакуна. «Я дал клятву тебя охранять!» — сказал Бенабик и потянул Саймона за собой. «Таким было желание доктора Моргенеса». «Доктор? Ты знал доктора Моргенеса?» Пока Саймон стоял, хватая ртом воздух, Бенабик остановился и дважды свистнул. Кантака, сделав напоследок мощное круговое движение, отшвырнула в сторону еще двух земляных уродов и помчалась к ним. — А теперь беги, глупый мальчишка! — крикнул Бенабик. И они побежали. Кантака впереди, прыгая как олень. Ее морда была черной от крови. Следом Бенабик. Саймон спешил за ними, спотыкаясь на мокрой земле. А буря выкрикивала им вслед вопросы, на которые никто не знал ответов. Глава 22. Ветер с севера. «Нет! Я не хочу эту проклятую штуку!» Гутвульф, граф Утониата, сплюнул желтый сок на выложенный плиткой пол, и испуганный паж поспешно отошел в сторону. Глядя ему вслед, Гутвульф пожалел о своих резких словах. Нет, он не сочувствовал мальчишке. Ему вдруг захотелось чего-нибудь выпить. Он уже почти час ждал у входа в тронный зал без капли спиртного. И один лишь Эйдон знал, сколько еще времени ему предстояло здесь гнить. Он снова сплюнул. Острая жвачка обожгла язык и губы, и он выругался, вытирая слюну с худого подбородка. В отличие от многих людей, находившихся под его командой, Гутвульф еще не привык постоянно держать за щекой кусок горького южного корня. Но в эту странную сырую весну, во время которой ему пришлось постоянно находиться за стенами Хейхолта, дожидаясь поручений короля, он обнаружил, что любое отвлечение, даже так сильно обжигающее небо, лучше, чем обычное сидение без дела. Кроме того, и причиной вне всякого сомнения была сырая погода, в Хейхолте стало вонять плесенью и... Нет, гниение — слишком мелодраматичное слово. Так или иначе, но корень с сильным ароматом, казалось, помогал. В тот самый момент, когда Гутвульф поднялся на ноги, оставив стул, чтобы снова начать раздраженно ходить по приемной, большую часть времени ожидания он проводил именно так, дверь тронного зала заскрипела и открылась внутрь. В просвете появилась тупая голова Прайрота, и глаза, плоские и черные, как у ящерицы, посмотрели на Гутвульфа. «А, добрый Утониат!» Прайрот оскалил зубы. «Ожидание получилось слишком долгим, но теперь король готов тебя принять!» Священник чуть шире приоткрыл дверь, так что стали видны его алые одеяния и часть зала. «Пожалуйста, заходи!» Гутвульфу пришлось пройти совсем рядом с Прайротом, и он втянул в себя грудь, чтобы минимизировать контакт. Почему он стоит так близко? Быть может, хочет, чтобы Гутвульф почувствовал себя неловко? Королевская рука и королевский советник недолюбливали друг друга. Или он просто не хотел широко открывать дверь? Нынешней весной во дворце было холодно, и если кто-то заслуживал находиться в тепле, так это Элиас. Возможно, Прайрот просто старался не выстудить просторный тронный зал. Но если его цель была именно такой, то осуществить ее священнику не удалось. Как только Гутвульф переступил порог, на него обрушился холод. Да такой, что на его сильных руках появилась гусиная кожа. Он посмотрел мимо трона и увидел, что несколько верхних окон открыты и подперты палками. Холодный северный воздух, дувший снаружи, заставлял плясать пламя факелов. «Готвульф!» — громко приветствовал его Элиас, приподнимаясь с кресла из желтоватой кости. У него за спиной скалился массивный череп дракона. «Мне так стыдно, что я заставил тебя столько ждать. Иди сюда!» Гутвульф направился к королю по выложенной плитками дорожке, стараясь скрыть, что он дрожит от холода. «Вам многое нужно обдумать, Ваше Величество. Я готов ждать». Элиас снова уселся на трон, а граф Утониата опустился перед ним на одно колено. Король был одет в черную рубашку, украшенную зеленью и серебром, черные сапоги и штаны. Бледный лоб пересекала железная корона Фингила. На боку висел меч с необычной крестообразной рукоятью. Он неделями его не снимал, но Гутвульф понятия не имел, откуда он взялся. Король никогда об этом не упоминал, а в клинке было нечто странное и тревожное, мешавшее Гутвульфу задать вопрос. «Я готов ждать», — передразнил его Элиас. «Иди, садись». Король указал на скамью, стоявшую в паре шагов от места, где опустился на колено Гутвульф. «С каких это пор ты не против ждать, волк? Неужели думаешь, что, став королем, я превратился в слепого глупца?» «Я уверен, что как только у вас появится поручение для королевской руки, вы сразу мне сообщите», — сказал Гутвульф. Отношения между Гутвульфом и его старым другом Элиасом сильно изменились. И графу Утониата это совсем не нравилось. Элиас никогда не отличался скрытностью, но сейчас Гутвульф чувствовал, что появились могучие течения, прятавшиеся за обычными событиями, хотя король постоянно делал вид, что их не существует. Многое переменилось, и Гутвульф прекрасно знал, кого следует винить. Он взглянул мимо плеча короля на Прайрота, который пристально на него смотрел. Когда их глаза встретились, священник в красной сутане приподнял бровь, словно собрался задать насмешливый вопрос. Элиас несколько мгновений тер виски. «Очень скоро у тебя появится много работы. Это я могу обещать», — сказал король. «О, моя голова! Корона действительно очень тяжелая, друг мой. Иногда мне хочется отложить ее в сторону и отправиться куда-нибудь, как мы часто делали в прошлом. Свободные путники дороги!» Король со зловещей улыбкой повернулся от Гутвульфа к советнику. «Священник, у меня снова болит голова. Принеси мне немного вина, ладно?» «Сейчас, милорд!» Прайрот отошел в заднюю часть тронного зала. «Где ваши пажи, ваше величество?» — спросил Гутвульф. «Король выглядит ужасающе измученным», — подумал он. Щетина на небритых щеках торчала в разные стороны, черная на фоне бледной кожи. «И почему, со всем уважением, вы запираетесь в ледяной пещере тронного зала? Здесь холоднее, чем в темной заднице дьявола, к тому же пахнет плесенью. Позвольте мне разжечь огонь в камине». «Нет», — Элиас пренебрежительно махнул широкой ладонью, «я не хочу, чтобы было теплее. Я уже согрелся. Прайрот говорит, что это болотная лихорадка. В любом случае, холодный воздух хорошо на меня действует. Здесь постоянно дует ветер, так что нет нужды бояться застоя или скверного настроения». Прайрот вернулся с королевским кубком. Элиас опустошил его одним глотком и вытер губы рукавом. «Да, здесь полно ветра, ваше величество». Гутвульф кисло улыбнулся. «Но, мой король, вы и Прайрот лучше знаете, вне всякого сомнения. Вас ничему не сможет научить простой солдат. Чем еще я могу вам служить?» «Я думаю, что можешь, хотя, возможно, задача тебе не очень понравится», — сказал Элиас. «Но сначала скажи мне, граф Фенгболд вернулся?» Гутвульф ответил. «Я говорил с ним сегодня утром, сир». «Я его позвал». Элиас протянул кубок, требуя еще вина. Прайрот принес кувшин и снова наполнил кубок. «Но раз уж ты его видел, расскажи, хороши ли новости?» Боюсь, что нет, сир. Шпион, которого вы ищете, подручный Моргенеса, все еще на свободе. Божественное проклятие! Элиас потер лицо над бровью. Разве Фенгболт не взял с собой псов, которых я ему дал, и мастера-охотника? Да, ваше величество. И они продолжают поиски, но в защиту Фенгболда должен сказать, что вы поручили ему почти невыполнимую задачу, сказал Гутвульф. Элиас прищурился, и на миг Гутвульфу показалось, что на него смотрит незнакомец. Затем стук кувшина о край кубка снял напряжение, и Элиас расслабился. «Увы», — сказал король, — «скорее всего, ты прав. Мне не следует выплескивать свое раздражение на Фенгболда. Он и я... Мы должны разделить разочарование». Гутвульф кивнул, глядя на короля. «Да, сир, я с тревогой узнал о болезни вашей дочери. Как здоровье, Мириамель?» Король бросил быстрый взгляд на Прайрота, который закончил наполнять кубок и отступил в сторону. «Это очень мило с твоей стороны задать такой вопрос, волк. Мы не думаем, что ей грозит опасность, но Прайрот уверен, что морской воздух Мермунда станет лучшим средством от ее недугов. Однако мне жаль, что приходится откладывать свадьбу». Король посмотрел на кубок так, словно это был колодец, куда он только что уронил нечто очень ценное. В открытых окнах свистел ветер. Прошло несколько долгих мгновений, и граф Утониата решил, что ему следует продолжить разговор. «Вы сказали, что я могу выполнить небольшое поручение, мой король?» Элиас поднял голову. «О, да, конечно. Я хочу, чтобы ты отправился в Эрнисдарк. Из-за того, что мне пришлось повысить налоги, во всем виновата ужасная, проклятая богом засуха, старая горная крыса Лут осмелился мне перечить. Он прислал самоуверенного Эолейра, чтобы тот успокоил меня льстивыми словами. Но время разговоров прошло». «Прошло, милорд?» Гутвульф приподнял бровь. «Прошло!» — прорычал Элиас. «Я хочу, чтобы ты взял дюжину рыцарей. Если больше, то у Лута не будет выбора. Ему придется вступить в конфронтацию. И поспешил в Таик, чтобы бросить вызов старому скряге в его логове. Скажешь, что лишать меня причитающейся по закону доли равносильно пощечине или плевку на трон из костей дракона. Но веди себя разумно. Ничего не говори в присутствии рыцарей Лута. Это заставит его оказать сопротивление. Тем не менее, ясно дай понять, что отказ может привести к тому, что объятые огнем стены рухнут ему на голову. Пусть он испугается, Готвольф». «Я могу это сделать, милорд». Элиас напряженно улыбнулся. «Хорошо. И постарайся выяснить, где находится Джошуа. Из Наглимунда нет никаких вестей, хотя мои шпионы все проверили. Нельзя исключать, что мой брат-предатель отправился к Луту. Возможно, именно он подстегивает упрямство Эрнистира». «Я буду для вас не только рукой, но и глазами, мой король», — обещал Гутвульф. «Могу я высказаться, король Элиас?» Стоявший у локтя короля Прайрот поднял палец. «Говори, священник». «Я бы также хотел предложить графу Утониата поискать мальчишку, шпиона Моргенеса», — сказал Прайрот. «Это поможет Фенгболду. Нам он нужен, ваше величество. Какой смысл убивать змею, если змея-то рыщут на свободе?» «Я отыщу молодую гадюку», — Гутвульф улыбнулся. «И с радостью раздавлю ее каблуком». «Нет!» — вскричал Элиас, поразив Гутвульфа неожиданной горячностью. «Нет! Шпион должен жить, как и все его спутники, пока они не окажутся в наших руках в Хейхолте. Мы хотим задать им несколько вопросов». Казалось, Элиаса слегка смутил неожиданный всплеск эмоций, и он обратил странным образом умоляющий взгляд на старого друга. «Ты ведь меня понимаешь?» «Конечно, Ваше Величество», — быстро ответил Гутвульф. «Нужно лишь, чтобы они дышали, когда их сюда вернут», — сказал Прайрот со спокойствием пекаря, рассуждающего о муке. «И тогда мы узнаем все». «Достаточно». Элиас откинулся на спинку трона. Гутвульф с удивлением заметил капли пота у него на лбу, в то время как сам граф Утаниата дрожал от холода. «А теперь иди, старый друг. Привези нам полное согласие Лута. А если нет, я отправлю тебя обратно, чтобы ты принес нам его голову. Иди». «Да хранит вас Господь, Ваше Величество!» Гутвульф опустился на одно колено, потом встал и, пятясь, вышел из тронного зала. Знамена у него над головой развевал ветер. В текучих тенях мерцавших факелов геральдические животные и те, что символизировали кланы, казалось, пустились в жуткий судорожный танец. Гутвульф встретил Фенгболда в приемной. Граф Фальшира смыл дорожную пыль и песок с лица и волос после их утренней встречи и надел красную бархатную куртку с семейным серебряным орлом, вышитым на груди так, что его перья причудливо торчали в разные стороны. «Но, Готвольф, ты его видел?» — спросил Фенгболд. Граф Утаниата кивнул. «Да, ты тоже его увидишь, проклятье. Именно ему следует подышать морским воздухом Мермунда, а не Мириамель. Он выглядит, я даже не знаю, он кажется совершенно больным. И в тронном зале холодно, как в леднике». «Значит, это правда?» — мрачно спросил Фенгболд. «Относительно принцессы. Я надеялся, что он передумал. Она отправилась на запад, к морю. Похоже, тебе придется ждать великого дня еще некоторое время». Гутвульф усмехнулся. «Я уверен, ты найдешь, чем заняться до возвращения принцессы». «Это не проблема». Губы графа Фальшира скривились, словно он попробовал чего-то кислого. «Я лишь боюсь, что он может отказаться от своего обещания. Я слышал, что никто не знал о ее болезни, пока она не уехала». «Ты слишком много беспокоишься», — сказал Гутвульф. «Это все женские капризы. Элиасу необходим наследник. Радуйся, что ты подходишь в качестве зятя лучше, чем я». Гутвульф насмешливо оскалил зубы. «На твоем месте я бы отправился в Мермунд и добился расположения принцессы». Он отдал ему насмешливый салют и зашагал прочь, оставив Фенгболда перед высокими дубовыми дверьми тронного зала. Она даже издалека видела, что граф Фенгболд пребывает в отвратительном расположении духа. Его походка, с болтавшимися, как у маленького мальчишки, которого выгнали из-за стола во время ужина руками, громкий, демонстративный стук каблуков по каменным плиткам пола возвещали о его настроении. Она протянула руку и дернула Джейл за рукав. Когда большеглазая девушка подняла взгляд, уверенная, что как-то провинилась, Рэйчел указала в сторону приближавшегося графа Фальшира. «Тебе лучше убрать ведро подальше, девочка». Рэйчел взяла швабру из руки девушки. Ведро с мыльной водой стояло посреди коридора, прямо на пути раздраженного дворянина. «Поспеши, глупая девчонка!» — прошипела Рэйчел, и в ее голосе явственно прозвучала тревога. Как только она произнесла эти слова, Рэйчел поняла, что ей следовало помолчать. Фенгболд ругался под нос, лицо застыло в злой гримасе. Джейл бросилась выполнять ее распоряжение, не удержала в мокрых пальцах ведро, оно упало с громким стуком, и мыльная вода выплеснулась через край на пол. Фенгболд, который подошел уже совсем близко, наступил прямо в растекавшуюся лужу, на миг потерял равновесие, вскинул руки вверх, схватился за висевший на стене гобелен, а Рэйчел в безмолвном ужасе наблюдала за происходящим. Им всем сопутствовала удача. Гобелен выдержал вес Фенгболда и позволил ему удержаться на ногах. Тем не менее, через мгновение гобелен начал сползать со стены, пока не оказался в луже мыльной воды. Рэйчел посмотрела на покрасневшее лицо графа Фальшира и сразу повернулась к Джейл. «Убирайся, неуклюжая корова! С тобой все понятно! Прочь!» Джейл, бросив беспомощный взгляд на Фенгболда, повернулась и побежала, и ее огромный зад жалким образом колыхался на ходу. «А ну, вернись, шлюха!» заорал Фенгболд, и его челюсть затряслась от ярости. Длинные черные волосы в беспорядке свисали на лицо. «Я получу свое за это! Это...» Рэйчел, продолжавшая одним глазом поглядывать на графа, наклонилась и подняла промокший край гобелена из лужи. Она сама не могла снова его повесить и просто стояла, держа гобелен, с которого капала вода, на весу. А Фенгболд бушевал. «Посмотри! Посмотри на мои сапоги! Я перережу горло, суки! Она их испортила!» И тут граф повернулся к Рэйчел. «Как ты осмелилась отослать ее?» Рэйчел опустила глаза, что не вызвало особых затруднений, потому что молодой аристократ был на фут выше. «Я сожалею, господин», — сказала она, и из-за искреннего страха в ее голосе прозвучало уважение. «Она глупая девчонка, господин, и ее накажут, но я старшая горничная, и вся вина ложится на меня. Я очень, очень сожалею». Фенгболд несколько долгих мгновений не сводил с нее взгляда. Потом прищурился, сделал короткий шаг к ней и отвесил звонкую пощечину. На щеке Рэйчел тут же появился красный след, который начал расползаться точно лужа на полу. «Тогда передай это толстой шлюхе!» — прорычал Фенгболд. «И если я увижу ее еще раз, пусть знает, что я сверну ей шею!» Он посмотрел на старшую горничную и зашагал по коридору, оставляя на каменных плитках мокрые следы. «Да, он и на это способен», — подумала Рэйчел, когда вечером сидела на своей постели, прижимая влажную тряпицу к горевшей щеке. А в спальне горничных рыдала Джейл. У Рэйчел не хватило сил даже накричать на нее, но одного лишь вида распухшей щеки Рэйчел было достаточно, чтобы толстая добрая девушка принялась отчаянно рыдать. «Добрые Риап и Пилиппа! Я бы предпочла получить две такие пощечины, только бы не слышать ее плача», — думала Рэйчел. Она улеглась на жесткий тюфяк. Рэйчел спала на нем из-за того, что у нее постоянно болела спина, накрылась с головой, чтобы не слышать рыданий Джейл, и уловила собственное теплое дыхание на лице. «Наверное, так себя чувствует грязное белье в корзине», — подумала она, и тут же отругала себя за глупые мысли. «Ты превращаешься в бесполезную старуху». И вдруг она заплакала. Впервые с тех пор, как узнала об исчезновении Саймона. «Я просто слишком устала», — думала она. «Иногда мне кажется, что я могу упасть там, где стою. Упасть, точно сломанная швабра, у ног молодых чудовищ, топающих по моему замку и относящихся к нам так, словно мы грязь. Они, вероятно, просто вышвырнут меня прочь вместе с пылью. Как я устала! Если бы только... Если бы...» Воздух под одеялом стал душным и жарким. Рэйчел перестала плакать. Что толку от слез? Оставим их взбалмошным девчонкам. И почувствовала, что засыпает, словно погружаясь в теплую, вязкую воду. В ее сне Саймон не умер, не погиб в ужасном пожаре, который унес Моргенеса и нескольких стражников, бросившихся в огонь, чтобы его потушить. Даже граф Брейагар нашел в огне свою смерть, когда обрушился охваченный пламенем потолок. Нет, Саймон жив и здоров. Что-то в нем изменилось, но Рэйчел не могла понять, что именно. Взгляд или более жесткая линия челюсти — это не имело значения. Однако она видела живого Саймона, и во сне сердце Рэйчел вернулось к жизни. Она представляла его мертвого мальчика, ее мертвого мальчика. Разве не она вырастила его как собственного ребенка, пока Саймона у нее не забрали? Он стоял в каком-то почти абсолютно белом месте и смотрел на огромное белое дерево, вытянувшееся в высоту, как лестница к трону Господа. И хотя он держался уверенно, откинув голову назад и не сводя глаз с дерева, Рэйчел не могла не заметить, что его густые рыжие волосы нуждаются в стрижке. Но очень скоро она об этом позаботится. Парню нужна твердая рука. Когда она проснулась, отбросив смятое одеяло в сторону, Рэйчел обнаружила, что вокруг темно. Наступил вечер, и тяжесть, и боль потери вновь обрушились на нее, как соскользнувший со стены гобелен. Она села, потом медленно поднялась на ноги, и влажная тряпица упала на пол. Только теперь она стала сухой, точно осенний лист. Ей не к лицу валяться на кровати, рыдая точно глупая девчонка. «Тебе нужно еще много сделать», — напомнила себе Рэйчел. «Не рассчитывай на отдых по эту сторону небес». Гремел небольшой барабан. Менестрель взял нежный аккорд на лютне и начал последнее четверостишие. «И когда ты придешь, моя прекрасная леди, одетая в шелка Канди, и если ты захочешь править моим сердцем, следуй в зал Эметина». Музыкант закончил, взяв последние изящные ноты, и поклонился, когда герцог Леобардис начал аплодировать. «Зал Эметина!» — сказал герцог Эолейру, графу Надмулаха, который вслед за Леобардисом принялся вежливо хлопать в ладоши. На самом деле эрнистериец считал, что он слышал и лучшее исполнение. Впрочем, он не особенно любил любовные баллады, столь популярные при дворе в Наббане. «Мне нравится эта песня», — с улыбкой сказал герцог. Его длинные седые волосы и розовые щеки делали его похожим на любимого старого двоюродного дедушку из тех, что пьют слишком много крепкого портера на эйдонитских пирах, а потом пытаются учить детей свистеть. Лишь струящиеся белые одеяния, украшенные ляпис-лазуритом и золотом, да золотой обруч на голове с перламутровым зимородком, указывали, что он отличается от обычных людей. «Знаете, граф Иоэлир, я думал, что музыка всегда была источником силы Таига. Разве Лут не считает себя величайшим покровителем менестрелей всего Светлого Арда, а ваш Эрнистир — естественным домом музыкантов?» Герцог наклонился через ручку небесно-голубого кресла, чтобы похлопать Эолейра по руке. «Король Лут и в самом деле держит возле себя менестрелей», — согласился Эолейр. «Пожалуйста, герцог, если я выгляжу озабоченным, это не имеет никакого отношения к вам. Ваша доброта достойна того, чтобы ее помнить. Нет, я должен признать, что меня беспокоят проблемы, которые мы обсуждали ранее». В мягких голубых глазах герцога появилась тревога. «Я уже говорил вам, мой Эолейр, что у нас еще будет время для подобных вещей. Иногда ожидание бывает очень утомительным, но тут ничего не поделаешь». Леобардис сделал жест в сторону менестреля, который терпеливо ждал, стоя на одном колене. Музыкант встал, поклонился и отошел. Фантастически сложный наряд окутал его, когда он присоединился к группе придворных, одетых в роскошные камзолы и туники. Наряды дам дополняли экзотические шляпки с крыльями, как у морских птиц, или плавниками ярких рыб. В тронном зале, как и в нарядах придворных, преобладали приглушенные цвета. Говорившие о тонком вкусе голубой, желтый и бежевый, розовый, белый и пенящаяся зелень. Возникало впечатление, что дворец построен из изящных морских камней, а все вокруг сглажено и смягчено объятиями океана. За придворными, занимавшими всю юго-западную стену, которой было повернуто кресло герцога, высокие арочные окна выходили на волнующееся, искрящееся от солнца зеленое море. Океан, неустанно ударявший в скалистый мыс, где стоял герцогский дворец, походил на вибрировавший живой гобелен. Наблюдая, как движущийся свет танцует на его поверхности и участках спокойной воды, тяжелый и прозрачный точно нефрит, Эолейру часто хотелось смести прочь придворных, чтобы они с визгом и криками разбежались в разные стороны, и больше ничто не портило изумительный вид. «Быть может, вы правы, герцог Леобардис», — наконец ответил Эолейр. «Иногда нужно замолчать, даже если тема разговора очень важна. Я полагаю, что здесь мне бы следовало поучиться у океана. Ему не требуется напряженно работать, чтобы получить то, что он желает. Со временем он победит камень, пляжи и даже горы». Такого рода беседа нравилась Леобардису гораздо больше. «О, да! Море постоянно, не так ли? И все же оно все время меняется». «Это так, милорд», — согласился Эолейр. «И оно далеко не всегда спокойно. Иногда случаются шторма». Герцог склонил голову в сторону эрнестерийца, не совсем понимая, таится ли за его последними словами нечто большее, чем очевидные истины. И в этот момент в зал вошел его сын Бенигарис, небрежно кивая придворным, которые приветствовали его, когда он шел к креслу герцога. «Отец мой, герцог, граф Эолейр», — сказал он, поклонившись каждому. Эолейр улыбнулся и пожал Бенигарису руку. «Рад тебя видеть», — сказал эрнестериец. Бенигарис стал выше, чем во время их предыдущей встречи. Но тогда сыну герцога было 17 или 18. Прошло почти 2 десятилетия, и Эолейр с удовлетворением отметил, что, несмотря на то, что он на 8 лет старше, именно Бенигарис заметно раздался в талии, а не он. Тем не менее, природа наградила сына герцога высоким ростом и широкими плечами, а из-под густых черных бровей смотрели внимательные темные глаза. Он выглядел внушительно в своей подпоясанной тунике и стеганом жилете. Заметный контраст с дружелюбным отцом. «Да, прошло много лет», — сказал Бенигарис. «Мы можем поговорить сегодня за ужином». Эолейру показалось, что его не слишком вдохновляет предстоящая беседа. Бенигарис повернулся к отцу. «Сэр Флуэрен хочет с вами встретиться. Сейчас он с гофмейстером». «О, добрый старый Флуэрен! Какая ирония для вас, Эолейр! Один из величайших рыцарей Наббана!» «Только вашего брата Камариса называли более великим», — прервал его Эолейр, у которого не было ни малейшего желания вспоминать о военной истории Наббана. «Да, мой дорогой брат», — печально улыбнулся Леобардис. «Но подумать только, Флуэрен явился меня навестить, как посланник Элиаса». «Да, тут и есть определенная ирония», — небрежно заметил Эволиэр. Бенигарис нетерпеливо поджал губы. «Он вас ждет», — сказал он. «И я думаю, что вам следует принять его сразу, чтобы показать уважение Верховному Королю». «Но надо же!» — Леобардис перевел веселый взгляд на Эолейра. «Ты слышишь, как мне приказывает сын?» Когда герцог снова повернулся к Бенигарису, Эолейр подумал, что во взгляде Леобардиса было еще что-то, кроме веселья. Гнев? Тревога? «Да, скажи моему старому другу Флуэрену, что я его приму. Дай-ка подумать. Да, в зале совета. Ты присоединишься к нам, Эолейр?» «Отец», — вмешался Бенигарис, «я не думаю, что вам следует приглашать даже такого верного друга, как граф. Ведь вам предстоит тайная встреча с послом Верховного Короля». «А зачем? Могу я спросить? Я должен держать что-то в тайне от Эрнестира?» — спросил герцог. Теперь в его голосе отчетливо слышался гнев. «Пожалуйста, Леобардис, у меня в любом случае остались другие дела», — сказал Эолейр. «Я зайду позднее, чтобы поприветствовать Флуэрена». Эолейр встал и поклонился. Когда Эолейр остановился по пути из тронного зала, чтобы еще раз полюбоваться на великолепный вид, он услышал голоса Леобардиса и его сына. Они спорили на повышенных тонах. «Волны создают новые волны, как говорят в Наббане», — подумал Эолейр. Складывается впечатление, что равновесие Леобардиса носит не такой уж устойчивый характер, как я думал. Очевидно, он именно по этой причине не хотел говорить со мной откровенно о своих проблемах с королем. Хорошо, что Леобардис гораздо крепче, чем кажется. Он слышал, как придворные шепчутся у него за спиной, а когда повернулся, увидел, что некоторые смотрят в его сторону. Эолейр улыбнулся и кивнул. Женщины покраснели, прикрывая пышными рукавами губы. Мужчины мрачно кивали и быстро отводили взгляды. Он знал, о чем они думают. Он был диковинкой, необразованным крестьянином с запада, пусть и старым другом герцога, и не имело значения, как он одевался или насколько безупречной была его речь, они будут воспринимать его именно так. Внезапно Эолейру безумно захотелось оказаться дома, в Эрнестире. Он слишком много времени провел при чужих дворах. Волны с шумом разбивались о скалы, словно море намеревалось успокоиться только после того, как дворец рухнет в его водяные объятия. Остаток дня Эолейр провел, прогуливаясь по высоким просторным коридорам и тщательно ухоженным садам Санцелан Маэстревиса. Ныне он стал дворцом герцога и столицей Наббана. Но когда-то здесь было сердце империи Светлого Арда. И хотя значимость его уменьшилась, слава осталась. Западные стены дворца, разместившегося на скалистом уступе горы Санцелан, выходили на море, которое всегда оставалось важнейшей частью Наббана. И все благородные дома Наббана выбирали морских птиц в качестве символа своей власти. Зимородок бенедревинов для нынешнего герцога, морской ястреб Привана, альбатрос Ингадарина, даже знамя с цаплей Сулиса однажды развивалось над Хейхолтом в Эркинланде. К востоку от дворца многолюдный город Наббан занимал почти весь перешеек, расположившись на холмах, где домам приходилось тесниться, и лишь по мере того, как полуостров становился шире, появлялись луга и фермы Лейкленда. из известного мира до полуостровного герцогства и окружавших его островов, визиты в Набан сократились, и его правители обратились к собственным проблемам. Но прежде, и с тех пор прошло не так уж много времени, мантия императоров Набана накрывала весь мир, от соленого Вранна до далеких пределов ледяного Риммерсгарда. В те дни споры морских орлов и пеликанов, ссоры цапель и чаек приносили такие награды, которые стоили любого риска. Эолейр вошел в зал фонтанов, где мерцавшие струи воды прочерчивали дуги и смешивались в сияющем тумане под открытой решеткой каменного потолка. Он размышлял о том, осталось ли еще в Набане воля к сражениям, или они смирились с постепенным ослаблением собственного положения, из-за чего провокации Элиаса приведут лишь к еще большей замкнутости герцогства в своей прекрасной и изящной раковине. Где теперь те великие люди, что создавали империю Набана из грубого камня светлого Арда? Мужчины вроде Тьегариса и Анитулиса. Конечно, думал он, и еще Камарис. И если бы он не предпочел служение другим, собственному возвышению, он мог бы держать весь мир на своей ладони. Камарис был могучим воином. «Нам ли, эрнистерийцам, о том судить?» — размышлял он. «Со времен Эрна Великого какие еще могущественные мужчины рождались на западных землях? Тестейн, отобравший Хейхолту Сулиса? Может быть. Кто еще? Где зал фонтанов в Эрнистире? Где наши великие дворцы и церкви? Но, конечно, в этом и состоит различие. Он посмотрел мимо фонтанов на кафедральный шпиль Санцелан Эйдонитиса, дворца Ликтора и матери церкви. В Эрнистире мы не любуемся горными реками и не говорим, как я могу привести их к своему дому. Мы строим дома возле рек. У нас нет безликого бога, которого они прославляют башнями, более высокими, чем деревья Сиркойла. Мы знаем, что боги живут на деревьях и в костях земли, и в реках, что выше любого фонтана, которые мчатся с гор Грянспок. Мы никогда не хотели править миром. Он улыбнулся собственным мыслям, вспоминая Таик в Эрнисдарке. Замок, построенный не из камня, а из дерева. Дубовое сердце, достойное сердец людей. На самом деле, мы хотим только одного, чтобы нас оставили в покое. И все же после стольких лет завоеваний, быть может, народ Набана забыл, что за это также следует сражаться. Покинув зал фонтанов, Эолейр из Надмуллаха прошел мимо двух стражников. «Проклятый горец!» — услышал он, как сказал один из них другому, увидев его одежду и собранные в хвост черные волосы. «Но ты же знаешь, — ответил другой, — периодически пастухам нужно спускаться с гор, чтобы посмотреть, как выглядит город». «А как поживает моя маленькая племянница Мириамель, граф?» — спросила герцогиня. Эолейра посадили слева от нее, почти в голове длинного стола. Флуэрен, как недавно прибывший и прославленный сын Набана, получил почетное место справа от герцога Леобардиса. «С ней все в порядке, миледи». «Вы с ней часто встречались при дворе Верховного Короля?» Герцогиня Ниссаланта наклонилась к нему, приподняв изящно нарисованную бровь. Герцогиня отличалась суровой красотой немолодой женщины. Эолейр не мог представить, какая часть ее красоты была природной, а какая результатом искусных манипуляций парикмахера, швей и горничных. Ниссаланта принадлежала к той категории женщин, которые заставляли Эолейра, как правило, умевшего вести себя в присутствии прекрасного пола, чувствовать себя не в своей тарелке. Она была моложе герцога, но у нее имелся сын, находившийся в расцвете сил. что здесь истинная красота, а что лишь уловки. Впрочем, какое это имело значение? Ниссаланта была могущественной женщиной, и лишь сам Леобардис оказывал больше влияния на дела своей страны. «Я не часто бывал в компании принцессы-герцогиня, но я несколько раз разговаривал с ней во время ужина», — ответил Эолейр. «Она по-прежнему прелестна, но, как мне кажется, тоскует по Мермунду». Герцогиня отправила в рот кусочек хлеба, затем изящно облизала пальцы. «Любопытно, что вы упомянули об этом, граф Эолейр. Я только что получила известие из Эркинланда, что Мириамель вернулась в замок в Мермунде». Она заговорила громче. «Отец Дениван». Сидевший недалеко от них молодой священник оторвался от трапезы. Хотя его скальп был выбрит, как принято в монастырях, вьющиеся волосы были довольно длинными. «Да, миледи?» — спросил он. «Отец Дениван является личным секретарем его святейшества ликтора Ренессина», — объяснила Ниссаланта. На лице эрнестерийца появилось удивление, и Дениван рассмеялся. «Я не думаю, что это следствие моего ума или особых талантов», — сказал он. «Ликтор также берет к себе потерявшихся собак. Эскритору Велигису это совсем не нравится». «Санцелан и Данитус не конура», — сказал он ликтору, но его святейшество улыбнулся и ответил. «Светлый арт тоже не детские ясли, однако великодушный Господь позволяет своим детям там оставаться, несмотря на их проказы». Дениван пошевелил густыми бровями. «С ликтором трудно спорить». «Кажется, вы сказали», — заговорила герцогиня, когда Эолейр рассмеялся. «Что когда вы встречались с королем, он сказал вам, что его дочь отправилась в Мермунд?» «Да, так и было», — ответил Дениван, сразу ставший более серьезным. «Он сказал, что она заболела, и придворный лекарь порекомендовал ей морской воздух». «Сожалею», — сказал Эолейр, глядя мимо герцогини на герцога и старого сэра Флуэрена, которые негромко беседовали под шум ужина. «Для столь утонченных людей, — подумал граф, — придворные Наббана слишком громко разговаривают за столом». «Ну?» — заявила Ниссаланта, откидываясь на спинку стула, когда паж поспешил к ней с чашей воды для омовения пальцев. «Это лишь доказывает, что нельзя заставлять людей делать то, чего они не хотят. Конечно, в жилах Мириамель течет кровь Наббана, а она солона, как море. Нас нельзя увозить с побережья. Человек должен оставаться там, где он родился». «И что же, — подумал граф, — ты пытаешься мне сказать, моя обходительная леди, что мне лучше вернуться в Эрнестир и оставить твоего мужа и твое герцогство в покое? Иными словами, быть рядом со своими людьми?» Эолейр с тоской наблюдал за разговором Леобардиса и Флуэрена. Он понимал, что им успешно манипулируют. Сейчас он не мог игнорировать герцогиню и вступить в беседу герцога и старого рыцаря. Между тем Флуэрен обрабатывал герцога, озвучивая уговоры Элиаса. Или угрозы? Нет. Скорее всего, нет. Элиас не стал бы посылать достойного Флуэрена, чтобы тот выполнял столь незавидную роль. Для таких целей у него имелся Гутвульф, рука короля. Эолейр смирился и вступил в легкую беседу с герцогиней. Но мысли его находились далеко. Он не сомневался, что Ниссаланте известно о его миссии, которую она не одобряет. Ее любимец Бенигарис весь вечер избегал Эолейра. Ниссаланта была честолюбивой женщиной и, несомненно, считала, что Наббан находился бы в надежных руках, если бы оставался под властью Эркинланда, властного и тиранического Эркинланда, а не язычников Эрнестира. И, неожиданно понял Эолейр, у нее есть собственная дочь, достигшая брачного возраста, леди Антиппа. Быть может, ее интерес к здоровью Мириамель не просто забота доброй тетушки, а племянницы. Эолейр знал, что дочь герцога Антиппа обручена с бароном Девассалем, тщеславным молодым дворянином, который в данный момент соревновался в силе рук с Бенигарисом на дальнем конце стола, не обращая внимания на лужу разлитого вина. Возможно, Ниссаланта имела другие, более амбициозные планы. «Если принцесса Мириамель не захочет или не сможет выйти замуж, — размышлял Эолейр, — в таком случае герцогиня займется Фенгболдом, чтобы выдать за него дочь. Граф Фальшира — более выгодная добыча, чем второсортный барон из Наббана, и герцог Леобардис будет надежно связан с Эркинландом». «Значит, — сообразил граф, — теперь следует беспокоиться не только о местонахождении Джошуа, но и Мириамель. Какая запутанная ситуация! Можно представить, как отнесся бы к этому Изгримнур с его постоянными сетованиями на интриги. Его борода начала бы дымиться, — подумал Эолейр. — Расскажите мне, отец Деневан, — попросил граф, поворачиваясь к священнику, — что говорит ваша святая книга об искусстве политики? — Ну, умное, скромное лицо Деневана стало сосредоточенным. В книге Эйдона часто идет речь об испытании народов. Он подумал еще немного. Вот одна из моих любимых цитат. «Если твой враг приходит для беседы с мечом, открой ему дверь и говори, но держи свой меч наготове. Если же он будет безоружным, приветствуй его также. Но если он явится с дарами, поднимись на стену и забросай его камнями». Деневан вытер пальцы о черную сутану. «Да, это действительно мудрая книга», — кивнул Эолейр.